117. Март 5. Друг мой, дела мои в нужде, и требуется помощь. К кому могу обратиться за помощью? Конечно, только к наиближайшим. В чем эта помощь? В состоянии их сознания. Если наполнены своим и собою, какая уж тут помощь? Если наполнены моим и мною, то как? Просьбами о помощи? Ко мне обращенными, или гореваниями своими о трудностях своих, или недовольствами ко мне устремленными, нет. Может помочь мне лишь сознание, находящееся в состоянии полного равновесия и спокойствия. Уравновешенная сила напряженного сознания требуется, сознательно или подсознательно, но постоянно и непрерывно ко мне устремленного. Радостное, бодрое, твердое, непоколебимое нужно устремление. Это гармоническое устремление всего микрокосма, устремление огненное в своем напряжении, достигает степени лученосности. Этот луч ученика, ко мне устремленный, и создает магнитный канал той помощи, о которой говорит Владыка. Самоотрешение полное. Кто может помочь мне своим прямым и нераздельным устремлением? На кого может положиться Владыка? Кому может доверить сеть света? И где они, истинно помогающие, среди миллиардов человеческих? На известных ступенях думают давать вниз и получать сверху. Архат, как солнце, мыслит всегда о давании и вниз, и вверх. Им, владыкам, в великом напряжении и кровавом поту, труждающимся на благо человеческое. И им несет свое зерно помощи в луче своем солнечное сердце Архата. Светолучи, дающие во все концы мира. В этом самоотрешенном напряжении растет и крепнет мощь его ауры, образуя оформляющуюся силу трех лучей, трех планных по сущности своей и о трех естествах. 2, 3, 5, 7 и выше лучей — ступени иерархические. Сила этих лучей растет по колесу взаимообмена ученика с иерархом, усиление взаимное. Помощь, оказанная мне, возвращается старицею. Не для ближайших, говорю, но для всех, дабы поняли тайну возрастания мощи. Не нуждаются мои ни в наградах, ни в воздаяниях, но закон действует неотменно. В минуты нужды и напряжения особого стоим фронтом непрободаемым и непоколебимым. Сильных мне надо, стойких мне надо, надо мне те, кто не покинет меня и дел моих в минуту нужды. И кто знает, когда приходит она. Потому напряженность готовности непрерывна. Всегда устремлен к владыке воин в желании и готовности помочь. Так мой воин кует свой огненный вечный доспех и в устремлении своем уподобляется солнцу великого сердца, не тухнущего никогда.